Глава 7. Вынужденная жертва. На девчонку эссенция оказала более мощное действие. Она выпучила глаза, захрипела и упала на четвереньки. Выгнулась точно кошка, собирающаяся отрыгнуть шерсть, а затем изумленно просипела. «Боже мой! Это лучше, чем плотские утехи!» «Уровень, Вик, у меня поднялся уровень!» «Так чего ты стоишь на четырех маслах? Скорее открывай портал!» В нетерпении проорал я, уже совсем рядом, слыша пугающий шорох. «Ректор вон за теми кустами! Скажу, как эксперт, сейчас самое время валить отсюда!» «Секунду!» — выдохнула Вероника, поспешно вытерла слюни, вскочила и стала шустро творить пассы. А я взглядом подогнал ее, попутно подхватив под руку полностью выжатого Марка. И как только перед нами вспыхнуло зеркало портала, то мы все втроем ломанулись в него, а за нами помчался ректор, одним прыжком выскочивший из кустов. «Мамочки!» — взвизгнула Вероника во время перехода. «Вырубай!» — истошно заорал я, когда мы оказались на арочном мосту. Но растерявшаяся магичка не успела сориентироваться. Ректор, как черт из табакерки, вырвался из портала, разъявил усыпанную зубами иголками пасть и резво прыгнул прямо на меня, словно настоящий паук-скакун, который за счет изменения кровяного давления может скакать, как кенгуру. Я лишь успел гортанно каркнуть и оттолкнуть Марка. А затем туша монстра врезалась в меня, из-за чего моя спина больно ударилась о парапет моста. Следом я перевалился через него и с дикими криками вместе с ректором полетел в туман. Ужас пронзил мое сердце, а серая дымка окутала меня влажным одеялом. Полет продлился несколько секунд, после коих меня в свои объятия приняла холодная вода стального цвета. Макинтош и сумка с вещами сразу потянули меня ко дну. Вода сомкнулась над моей головой и погасли последние лучики серого света. Меня окружила податливая толща, которая, благодаря течению, потащила меня в сторону залива. Поддавшись страху, я принялся биться, как сумасшедший, но потом сумел взять себя в руки и быстро избавился от сумки с макинтошем. Такой финт ушами позволил мне вынырнуть из мрачной пучины, а на поверхности я стал жадно хватать ртом воздух и в ужасе озираться. Но ректора нигде не было видно. Если он и болтыхался где-то на поверхности, то стелящийся над рекой густой, как дым, туман скрывал его. В то же время до моих ушей не доносился плеск воды, который могли бы вызвать движение монстра. Надеюсь, он утоп. И тут я услышал приглушенные расстоянием крики, несущиеся сбоку. «Вик! Вик! Вик!» Вопили Вероника и Марк. Кажется, они спустились с моста и теперь бежали по набережной, пытаясь дать мне понять, куда плыть. А то в этом тумане, повторюсь, ни черта не видно. Благо, они сообразили. Молодцы! Я активно заработал руками, помогая им ногами, и точно Аквамен поплыл на крике. Они постепенно становились все ближе. И вот впереди выросла стена из гранитных блоков, которым прибился мелкий мусор, плавающий в воде. Оба берега реки были усилены такими блоками, дабы их не размывала вода, посему мне пришлось плыть вдоль стены. Но я довольно быстро добрался до гранитной площадки, которая всего на несколько сантиметров оказалась выше воды. Мне без проблем удалось забраться на нее. Здесь я встряхнулся, точно пес, и стал подниматься по ступеням, ведущим на набережную. После меня оставались мокрые следы, а зубы стали быстро выстукивать затейливый мотив. Все-таки на улице был не май месяц, а я промокший насквозь. «Эй, Крикнул я в туман, который над набережной оказался заметно более редким. Да и уличные фонари разгоняли его. «Я тут!» «Виктор!» – обрадованно заорал некромант. Спустя десяток секунд Марк и Вероника подскочили ко мне, и если парень в первую очередь протянул мне свой сухой плащ, то девушка взволнованно протараторила. «Где этот монстр? Скажи, что он утонул, скажи!» «Вероника!» «Я буду первым мужчиной, который не солгал тебе», — насмешливо начал я, зябко кутаясь в плащ Марка. «Хрен его знает, что с ректором. Он определенно упал в воду рядом со мной. А потом?» «Потом я выплыл, а его поблизости нет. Даже звуков не было. Возможно, он быстро освоил беззвучное плавание, а может и глубинное, кто же его знает?» «Проклятье!» Выругалась девушка и зло топнула ножкой, угодив в лужу. Брызги попали на мои штаны, но я даже бровью не повел. Сильнее мне уже не суждено промокнуть. «Нам надо скорее идти домой, пока Виктор не простыл», — сердобольно проговорил Марк, который стоял в одной клетчатой жилетке поверх мятой рубашки. «Пошли, пошли», — поддержала его девушка. «И мы вместе двинулись по набережной». Но буквально через несколько метров Вероника ойкнула, будто вспомнила что-то важное, и выпалила в ужасе, глядя на меня. «Вик, а где эссенция? Только не говори, что она была в карманах Макинтоша». «Хм, а откуда у тебя появилась привычка слышать только то, что ты хочешь?» пробурчал я, искоса взглянув на ее смуглое лицо с широко распахнутыми глазами. «Не вся эссенция была в Макинтоше, только 3 сосуда». «Сколько? Сколько осталось?» Судорожно отбарабанила магичка, как истинный наркоман. 2 мы выпили, 3 потеряли, а всего было 12, вот и считай. 7 штук!» Мигом подсчитала она и немного успокоилась. «А может и мне того, ну, выпить эссенцию?» Робко произнес некромант и заискивающе посмотрел на меня. «Нет. Пусть сперва Люпен изучит ее, а то мало ли что. Вдруг я сегодня ночью обращусь в одержимого. Или Вероника состарится, как те детки. Что, если им на самом деле было по 20 лет? Может, эссенция отбирает молодость, превращая кожу в морщинистую шкурку? Представь, твои мышцы станут дряблыми, задница обвиснет, а грудь вытянется до пупка». «Прекрати!» Горячо тявкнула Вероника, негодующе посмотрев на меня. «А что? Я просто предполагаю». «Предполагай про себя!» Рыкнула она, распахнула свой плащ и глянула на декольте. Ее грудь продолжала оставаться все такой же сочной, упругой и аппетитной. Данный факт заставил девушку испустить едва слышный вздох облегчения. Я криво усмехнулся, а затем обернулся. Мне вроде бы почудилось шлепанье, доносящееся из тумана позади нас. Или показалось? Прислушался. Вроде и правда показалось, но я все-таки напрягся. Между тем из тумана выплыла улица, на которой стоял особняк Люпена. И мы все втроем, не сговариваясь, пошли быстрее, словно лошади, почуявшие родное стойло, где нас ждал долгожданный отдых, хрустящий овес и чистая вода. «Уже скоро будем отогреваться», — с предвкушением произнес Марк и посмотрел на меня внимательными глазами. «Вик, ты весь дрожишь. Кажется, простым насморком ты не отделаешься». «Я дрожу от усталости. Мне сейчас и собственные яйца в тягость», — пожаловался я и чихнул. «Вот, я же говорил, ты заболеваешь. Твой организм начинает бороться с вирусом или чем-то там еще. Я в медицине не силен», – прогудел некромант. «Зная Виктора», – нехидно начала Вероника, – «я уверена, что его организм не борется с вирусом, а пытается с ним договориться». Ее насмешка грызанула меня волчьими зубами. «Когда это я с кем-то договаривался? Всегда сразу бил в пятак, а уже потом думал, я же рыцарь». Однако вслух ничего не сказал, лишь возмущенно громыхнул соплями, а затем с умилением посмотрел на проступивший из тумана особняк барона. Он мрачно чернел безжизненными окнами, намекая на то, что Лю Пен и его команда еще не вернулись. «Не будем будить дворецкого», — решил Марк и добавил. «У меня есть ключ от черного хода». «Пошли!» — пожал я плечами, снова чихнул и поплелся за парнем. Он привел нас к торцу дома и стал отпирать замок. И тут до меня снова донеслось шлепанье. К слову, его услышал не только я. «Что это?» — навострила уши стремительно бледнеющая Вероника. «Неужели опять?» «Господи!» — простонал некромант, возведя очи к небу. «За что?» «Скорее открывай дверь!» — проорал я. «У меня есть идея. Бегите к парадному входу. Ему нужно мое тело или что-то другое, но точно мое. Я попробую заманить его в подвал, а вы закройте дверь. Я же выберусь через пролом в потолке лаборатории». Некромант взволнованно посмотрел на меня. Открыл рот, со стуком захлопнул его и распахнул дверь. А затем, доверившись мне, схватил Веронику за руку и вместе с ней помчался прочь. Я заскочил в дом и ринулся по слабо освещенному коридору, а буквально через пару мгновений в особняк влетел ректор. Он со всех ног и рук побежал за мной, разевая пасть, из которой падали клочья пены. Монстр гнался за мной с упорством инквизитора, увидевшего богомерзкого колдуна, за плечами которого корчили рожи рогатые бесы, клубилась первозданная тьма, кривлялись тиктокеры и хохотал сам сатана, а я удирал от него во все лопатки. Пролетел коридор, вихрем промчался по лестнице, очутился в подвале и подскочил к двери лаборатории, отчаянно надеясь, что она, как всегда, не заперта. Дверь действительно оказалась открыта. Мне удалось заскочить в лабораторию и несколько раз повернуть ключ, который торчал в замке. Теперь монстр будет ломиться в дверь, а Марк с Вероникой закроют другую дверь, ту, что ведет в подвал. Но кое-что пошло не по плану. Я включил свет и с ужасом обнаружил на потолке новую кладку. «Твою мать!» – простонал я, отчаянно схватившись за голову. «Когда успели-то?» Даже Марк с Вероникой не знали, что потолок уже починили. Ну еще бы. Один все время спит и жрет, а другая шастает по ресторациям да танцевальным залам. В дверь с той стороны ударил ректор, и она пошатнулась, но выдержала. Я принялся лихорадочно соображать, что делать. Ну, перво-наперво дверь надо укрепить. Поэтому я с чудовищным скрежетом подтащил к ней металлический шкаф, а потом стол и кресло. И где-то тут силы окончательно покинули меня. Тяжело дыша, я рухнул пятой точкой на пол и принялся с содроганием смотреть, как шатается моя баррикада. Ужас подлой гадюкой вполз в сердце, а спина взмокла от страшного напряжения. Проклятье! Этот гад доберется до меня, и ничто ему не помешает. Его ведь даже убить нельзя, иначе бесы вырвутся на свободу и поработят людей. Что же делать? Я вскочил на ноги, и в кармане тихо звякнули стеклянные сосуды с эссенцией. А что если... Нет, только в крайнем случае. В следующий миг мой взгляд метнулся к двери. Она держалась под ударами ректора, а вот петли подвели. Они грозились выскочить из косяка. Я видел трещины, которые расползались вокруг места, куда они были приделаны. Еще несколько ударов, и все, петли вылетят из стены. Кажется, пора идти на откровенный риск. «Дьявол!» – прошипел я и принялся опустошать склянки с эссенцией. Все 7 порций черной дряни скользнули по моему пищеводу и осели в желудке. А потом громадной силой огонь чуть не разорвал мое солнечное сплетение. Я упал на колени, мучительно застонал и распахнул рот. Пламя выжигало меня изнутри. Пальцы скрючились, глаза полезли из орбит, а по венам будто помчался расплавленный металл. «Боже!» простонал я, когда огонь перестал меня терзать. Как же было больно! Я встал на четвереньки, сглотнул, а затем с трудом выпрямился и отошел в дальний конец лаборатории. Буквально через несколько секунд дверь с металлическим грохотом повалилась на мою баррикаду. Ректор еще пару раз ударил ее, а потом протиснулся в щель между завалившейся дверью и притолокой. Он мягко спрыгнул на пол и уставился на меня блестящими черными глазами. А я вытер рукавом сопли и приготовился применить довольно сложное умение. Надеюсь, нынешнего уровня мне хватит. Он, по ощущениям, стал пятым. Совсем неплохо. Еще в том году меня этому умению научил Кир Каралис. Наспор. Он побился об заклад с Лю Пеном, что сумеет обучить сложнейшим пассам даже такого чурбана, как я. Притом всего за полтора месяца. И он выиграл спор. Я владел пассами, благодаря чему сейчас скользнул в транс и стал шустро крутить руками, точно ветряная лестница. Ректор понесся на меня, перепрыгивая препятствия. Расстояние между нами сокращалось с катастрофической скоростью. 10 метров. 5. 1. Я выбросил вперед руки и отвел правую ногу назад. Тотчас от моей головы отделилось почти прозрачное нечто, которое без остатков питалось в покрытую пигментными пятнами голову ректора. Монстр резко остановился и вздрогнул, после чего тоненько заверещал и стал носиться по лаборатории, натыкаясь на столы, кресла, шкафы. Сработало! Облегченно выдохнул я, почувствовав жжение в груди, ибо на умение ушло довольно много энергии. Страх одолел ректора. Точнее, не самого ректора, а бесов, обитающих в нем. Но что дальше? Они же быстро придут в себя. Здравый смысл подсказывал мне валить отсюда, а уже потом думать. Но я и метнулся к двери, залез на нее и увидел в подвале возле лестницы Веронику и Марка. Они опасливо шли к лаборатории, держа в руках револьверы. «Живой!» Обрадованно выдохнула девушка, когда я на заднице съехал с наклонно стоящей двери и очутился в подвале. А мы-то изнервничались, забежали на кухню, а пол, оказывается, уже починили. «Вик, в лаборатории ректор шумит?» – тревожно спросил Марк и смахнул пот со лба. «Ага, он самый!» – пропыхтел я и жарко протараторил. «Вероника!» «У тебя хватит энергии на портал до залива? Ты сможешь открыть его прямо над водой, чтобы через него прошел всего один человек? Ты же там плавала на лодочках и пароме, значит, помнишь хотя бы пару мест, где поглубже?» «Да, помню, но энергии не хватит», – торопливо ответила девушка, пугливо вздрагивая каждый раз, как из лаборатории вылетали вопли ректора. «Тогда вот тебе еще одна порция эссенции», – внушительным голосом произнес я, войдя в транс и поймав ее взгляд. «Раньше бы мне не удалось провернуть такой трюк, но теперь Вероника распахнула стеклянные глаза и доверчиво взяла из моих рук пустоту. Она откупорила ее и выпила, не отрывая взгляд от моих глаз. А затем девушка радостно сказала: «Виктор, я чувствую энергию, она вернулась!» «За мной!» – приказал я, разорвал контакт и предостерегающе посмотрел на обалдевшего Марка. После этого я вскарабкался по двери, лежащей на баррикаде, подал руку Веронике и вместе с ней спрыгнул на пол лаборатории. Ректор продолжал хаотично носиться по помещению. Наблюдая за ним, я попросил девушку: «Создай портал так, чтобы монстр неминуемо влетел в него, ясно?» «Да!» – решительно кивнула она и принялась шустро исполнять пассы. Вскоре недалеко от ректора возник портал, и как только он появился, магичка вскрикнула, будто раненая птичка, и упала к моим ногам, лишившись сознания. Я с болью в сердце увидел струйку крови, выскользнувшую из ее носа. Благо, подвиг Вероники не канул в лету. Монстр влетел в портал, после чего он погас. «Получилось!» – выдохнул я, скрипнув зубами, а потом склонился над девушкой, приподнял ее голову и положил к себе на колени. «Ловко ты!» – прохрипел тучный некромант, который еле протиснулся в щель между дверью и притолокой. «Но что с Вероникой?» «Она перенапряглась. Пару дней будет восстанавливаться. К сожалению, я не Кир Каралис. Тот заставил нашего дворецкого поверить в то, что он получил лишь царапину, а не смертельную рану. И дворецкий прогнал саму госпожу смерть. А мое убеждение – лишь легкая тень настоящего могущества менталистов. На самом деле к Веронике не вернулась энергия, она лишь так подумала. А вот Кир своим убеждением действительно поднял бы энергию Вероники. Но раньше ты и этого не мог, многозначительно изрек парень и сузившимися глазами посмотрел на меня, словно я совершил что-то нехорошее, и он явно намекал не на плачевное состояние девушки. Да, мне пришлось выпить всю эссенцию, сознался я, чем вызвал стон некроманта.